Глава 36. Вашингтон, округ Колумбия, вторник, 25 апреля 2023 года, 10:00. В раннем возрасте Алекс осознала опасность алкоголя и приняла решение никогда не притрагиваться к нему. Если бы у нее в жизни был нормальный подростковый период, все могло бы быть иначе. Она могла бы поэкспериментировать с алкоголем в школьные годы, как это делают большинство детей, и продолжить жить дальше в целости и сохранности. Но после трагедии, пережитой в юности, во впечатлительном возрасте, из-за которой она металась между континентами, бегала от прессы и пряталась от психопатов, которые вымогали у нее деньги, Алекс поняла, что алкоголь таит в себе множество подводных камней. Сейчас, в возрасте 28 лет, на пороге следующей фазы своей жизни, она находилась на том этапе, когда алкоголем уже можно было бы пользоваться как социальным инструментом, а не как костылем. Но она не была общительной, и ее работа никогда не ставила ее в ситуации, когда бы ей приходилось активно общаться, за исключением ежегодной рождественской вечеринки в Ланкастер и Джордан, которую она обычно пропускала. Так что в какой-то момент, между тем, как она выросла из подросткового периода и тем, как ее возраст приблизился к 30, окно возможностей закрылось, и ей перестало быть любопытно, что алкоголь может сделать для нее или с ней. А вот с кофе дело обстояло иначе. Ее последним увлечением стала кофеварка с вакуумным сифоном и двумя камерами, которая под давлением пара смешивала горячую воду с кофейными зернами. Алекс поэкспериментировала со временем заваривания и пришла к выводу, что 6,5 минут дают самый мягкий вкус. Отпив утреннего кофе, она с чувством глубокого удовлетворения взяла кружку с собой на диван и села за компьютер. Каждое утро она начинала одинаково. Кофе и новости, затем час работы с доской, после чего она отправлялась в офис. После 30 минут сканирования заголовков мировых новостей она дошла до новостей Вашингтона и наткнулась на статью, которая заставила ее затаить дыхание. Она была опубликована в газете «Вашингтон Таймс». Местный бизнесмен застрелен при краже со взломом. Байрон Зелл, бывший финансовый директор компании «Шустер Индастрис», найден мертвым у себя в квартире в Вашингтоне рано утром в понедельник. Полиция не сообщила подробности об убийстве, кроме того, что Зелл умер от огнестрельных ранений, а труп обнаружил один из родственников. Зелл был вовлечен в судебную тяжбу с «Шустер Индастрис» по поводу предполагаемой растраты средств компании. Но на этом юридические проблемы Зелла не заканчивались. Недавно его также обвинили в хранении детской порнографии, и на момент смерти дело все еще находилось на стадии расследования. Никакой другой информации пока не обнародовано. Продолжение следует. Алекс начала искать другие статьи по теме, когда у нее зазвонил телефон. Это был Гаррет. Алло? Ты срочно нужна мне в офисе. Тут кое-что происходит. Что случилось? У меня в офисе лежит папка со всей информацией, и я введу тебя в курс дела. У нас новый клиент, дело о пропаже человека и возможная связь с неразберихой, которая сейчас творится вокруг Ларри Чедвика и университета Маккормака. Всех подробностей пока не знаю. Мы хотим, чтобы ты занялась этим делом, но действовать нужно быстро. Все это освещают СМИ, и скоро университет Маккормака будет кишеть любопытными репортерами. Мы хотим знать, с чем имеем дело, прежде чем увязнуть в этом деле намертво. Этим занимается Жаклин. Она тебе все расскажет. Я буду там через 30 минут. Увидимся там. Слушай, Гаррет, ты видел новость про Байрона Зелла? Видел. Что думаешь? О Байроне Зелле мы поговорим позже. «Где-то на задворках сознания я беспокоюсь о твоем маленьком приключении, поскольку теперь его квартира стала местом преступления. Но я пытаюсь управлять юридической фирмой, и сейчас у нас есть более важные заботы. Я уверен, что полиция захочет поговорить со мной о Байроне Зелле и детской порнографии. Я не собираюсь упоминать о том, что мы поручили это дело тебе, если только на меня не будут давить. Пожалуйста, помоги мне помочь тебе, Алекс. Держись подальше от истории с Байроном Зелом». В разговоре наступила пауза. «Алекс?» «Да». «Ты понимаешь, что я тебе говорю?» «Да, понимаю». «Увидимся через полчаса?» «Да», — ответила Алекс, глядя на статью про Байрона Зела. «До скорого». Она закончила разговор и еще раз перебрала в памяти все события того дня, когда проникла к нему в квартиру. Допив кофе, Алекс почти убедила себя в том, что не оставила после себя ничего, что могло бы выдать ее присутствие, даже если криминалисты осмотрели каждый квадратный сантиметр квартиры.